Если вспомнить еще, что мастырку и не лечили, то, значит, раненого больного человека помещали гнить в карцер на год. Что требуется от ШИЗО? Он должен быть а. холодным, б. сырым, в. темным, г. голодным. Для этого не топят. Липай, даже когда снаружи 30 градусов мороза. Не вставляют стекол на зиму. Дают стенам отсыреть. Или карцерный подвал ставят в мокром грунте. Окошки ничтожные или никаких чаще. Кормят сталинской пайкой 300 граммов в день, а горячее, то есть пустую баланду, дают лишь на третий, шестой и девятый дни твоего заключения туда. Но на Воркуте, в Ом, давали хлеба только 200, а вместо горячего на третий день кусок сырой рыбы. Вот в этом промежутке надо и вообразить все карцеры. Наивное представление таково, что карцер должен быть обязательно вроде камеры, с крышей, дверью и замком. Ничего подобного. На Куранах-Сала карцер в мороз 50 градусов был разомшенный сруб. Вольный врач Андреев. Я, как врач, заявляю, что в таком карцере можно сидеть. Перескочим весь архипелаг. На той же Воркуте в Ом в 1937 карцер для откатчиков был сруб без крыши. И еще была простая яма. В такой яме, спасаясь от дождя, натягивали какую-нибудь тряпку. Арнольд Раппопорт жил как Диоген в бочке. С кормежкой издевались так. Надзиратель выходил из вахтенной избушки с пайками хлеба и звал тех, кто сидел в срубе: «Идите, получайте!» Но едва они высовывались из сруба, как часовой с вышки прикладывал винтовку: «Стой, стрелять буду!» Надзиратель удивлялся: «Что, и хлеба не ходите? Ну, уйду!» А в яму просто швыряли сверху хлеб и рыбу в размокшую от дождей глину. В Мариинском лагере, как и во многих других, разумеется, на стенах карцера был снег. И в такой-то карцер не пускали в лагерной одежонке, а раздевали до белья. Через каждые полчаса надзиратель открывал кормушку и советовал Ивану Васильевичу Шведу: «Эй, не выдержишь, погибнешь. Иди лучше на лесоповал». И верно решил Швед. Здесь скорее накроешься. Пошел в лес. Всего за 12,5 лет в лагерях Швед отсидел 148 суток карцера. За что только он не наказывался. За отказ идти дневальным в Индию, барак шпаны, получил 6 месяцев штрафного лагеря. За отказ перейти с сытой сельхозкомандировки на лесоповал судим вторично как за экономическую контрреволюцию, 58-14, и получил новые 10 лет. Это блатной, не желая идти на штрафной лагпункт, может ударить начальника конвоя, выбить наган из рук, и его не отправят. У мирного политического выхода нет. Ему-таки загонят голову между ног. На Колыме в 1938 для блатных и карцеры были утепленные. Не то, что для 58-й. Бур — это содержание подольше. Туда заключают на месяц, 3 месяца, полгода, год — и часто бессрочно, просто потому, что арестант считается опасным. Один раз попавший в черный список, ты потом уже закатываешься в бур на всякий случай. На каждые первомайские и ноябрьские праздники, при каждом побеге или чрезвычайном происшествии в лагере. Бур — это может быть и самый обычный барак, отдельно огороженный колючей проволокой, с выводом сидящих в нем на самую тяжелую и неприятную в этом лагере работу. а, может быть, каменная тюрьма в лагере со всеми тюремными порядками, избиениями в надзирательской, вызванных поодиночке, чтоб следов не оставалось. Хорошо бить валенком, внутри которого заложен кирпич, с засовами, замками и глазками на каждой двери, с бетонным полом камер и еще с отдельным карцером для сидящих в буре. Именно таков был экибастузский бур. Впрочем, и первого типа там был. Посаженных содержали там в камерах без нар. Спали на полу на бушлатах и телогрейках. Намордник из листового железа закрывал маленькое подпотолочное оконце целиком. В нем пробиты были дырочки гвоздем, но зимой заваливало снегом, и эти дырочки, и в камере становилось совсем темно. Днем не горела электрическая лампочка, так что день был темнее ночи. Никакого проветривания не бывало никогда. Полгода в 1950 году не было и ни одной прогулки. Так что тянул наш бур на свирепую тюрьму, неизвестно, что тут оставалось от лагеря. Вся оправка в камере, без вывода в уборную. Вынос большой параши был счастьем дневальных по камере — глотнуть воздуха. А уж баня — общий праздник. В камере было набито тесно, только что лежать, а уж размяться негде. И так полгода. Баланда — вода, хлеба — 600, табака — ни крупинки. Если кому-нибудь приходила из дома посылка, а он сидел в буре, то скоропортящиеся списывали актом. Брал себе надзор или по дешевке продавали придуркам. Остальное сдавалось в коптерку на многомесячное хранение. Когда такую режимку выводили потом на работу, они уже для того шевелились, чтобы не быть снова запертыми. В этой духоте и неподвижности арестанты изводились, и приблотненные, нервные, напористые, чаще других. Попавшие в экибастуз блатари тоже считались за 58-ю, и им не было поблажек. Самое популярное среди арестантов бура было глотать алюминиевые столовые ложки, когда их давали к обеду. Каждого проглотившего брали на рентген и, убедившись, что не врет, что действительно ложка в нем, клали в больницу и вскрывали желудок. Лешка Корноухий глотал трижды. У него и от желудка ничего не осталось. Колька Солопаев закосил на чокнутого. Повесился ночью, но ребята по уговору увидели, сорвали петлю. И взят он был в больничку. Еще кто-то заразил нитку во рту, протянул между зубов, вдел в иголку и пропустил под кожу ноги. Заражение, больница. Там уж гангрена, не гангрена, лишь бы вырваться. Но удобство получить от штрафников еще и работу заставляло хозяев выделять их в отдельные штрафные зоны, зуры. В зуре, прежде всего, худшее питание, месяцами может не быть второго, уменьшенная пайка. Даже в бане зимой выбитое окно. Парикмахеры в ватных брюках и телогрейках стригут голых заключенных. Может не быть столовой, но и в бараках баланду не раздают, а получив ее около кухни, надо нести по морозу в барак и там есть холодную. Мрут массами. Стационар забит умирающими. Одно только перечисление штрафных зон когда-нибудь составило бы историческое исследование, тем более что нелегко его будет установить. Все сотрется. Для штрафных зон назначали работы такие. Дальний сенокос за 35 километров от зоны, где живут в протекающих сенных шалашах и косят по болотам, ногами всегда в воде. При добродушных стрелках собирают ягоды, Бдительные стреляют и убивают. Но ягоды все равно собирают. Есть-то хочется. Заготовка силосной массы по тем же болотистым местам, в тучах мошкары, без всяких защитных средств. Лицо и шея изъедены, покрыты струпьями, веки глаз распухли, человек почти слепнет. Заготовка торфа в пойме реки Вычегды. Зимою, долбя тяжелым ломом, вскрыть слои промерзшего ила, снять их, из-под них брать талый торф, потом на санках на себе тащить километр в гору, лошадей лагерь берег. Просто земляные работы. Земляной ОЛП под Воркутой. Ну и излюбленная штрафная работа, известковый карьер и обжиг извести. И каменные карьеры. Перечислить всего нельзя. Все, что есть из тяжелых работ, еще потяжелей, из невыносимых еще невыносимей. Вот это и есть штрафная работа. В каждом лагере своя. А посылать в штрафные зоны излюблено было верующих, упрямых и блатных, да, блатных. Здесь срывалась великая воспитательная система на невыдержанности местных воспитателей. Целыми бараками содержали там монашек, отказывающихся работать на дьявола. На штрафной подконвойке совхоза Печорского их держали в карцере по колено в воде. Осенью 1941-го дали 58-ю-14 и всех расстреляли. Послали священника отца Виктора Шиповальникова за религиозную агитацию. Под Пасху для 5 санитарок отслужил всеночную. Посылали дерзких инженеров и других обнаглевших интеллигентов. Посылали пойманных беглецов. И, сокрушаясь сердцем, посылали социально близких, которые никак не хотели слиться с пролетарской идеологией. За сложную умственную работу классификации не упрекнем начальство в невольной иногда путанице. Вот с Карабаса выслали 2 телеги. Религиозных женщин на одет городок ухаживать за лагерными детьми, а блатнячек и сифилитичек на конспай, штрафной участок долинки. Но перепутали, кому на какую телегу класть вещи. И поехали блатные сифилитички ухаживать за детьми, а монашки — на штрафной. Уж потом спохватились, да так и оставили. И часто посылали в штрафные зоны за отказ стать стукачом. Большинство их умерло там, на штрафных. И уж они о себе не расскажут. Тем менее расскажут о них убийцы-оперативники. Так послали и почвоведа Григория Ивановича Григорьева, а он выжил. Так послан был и редактор эстонского сельскохозяйственного журнала Эльмар Нугис. Бывали тут и истории дамские. О них нельзя судить достаточно обстоятельно и строго, потому что всегда остается неизвестный нам интимный элемент. Однако вот история Ирины Нагель. В ее изложении. В совхозе «Ухта» она работала машинисткой адмчасти, то есть очень благоустроенным придурком. Представительная, плотная, большие косы свои она заплетала вокруг головы и отчасти для удобства ходила в шароварах и курточке вроде лыжной. Кто знает лагерь, понимает, что это была за приманка. Оперативник, младший лейтенант Сидоренко, выразил желание узнать ее тесней. Нагель ответила ему: «Да пусть меня лучше последний урка поцелует. Как вам не стыдно? У вас ребенок плачет за стеной». Отброшенный ее толчком, опер вдруг изменил выражение и сказал: «Да неужели вы думаете, вы мне нравитесь? Я просто хотел вас проверить. Так вот, вы будете с нами сотрудничать». Она отказалась и была послана на штрафной лагпункт. Вот впечатление Нагель от первого вечера. В женском бараке блатнячки и монашки. Кто еще в мировой истории уравнивал их? кем надо быть, чтобы их смешать. Пятеро девушек ходят, обернутые в простыни. Играя в карты накануне, блатники проиграли с них все, велели снять и отдать. Вдруг входит с гитарой банда блатных, в кальсонах и в фетровых шляпах. Они поют свою воровскую как бы серенаду. Вдруг вбегают другие блатные, рассерженные. Они хватают одну свою девку, бросают ее на пол, бьют скамейкой и топчут. Она кричит. Потом уже и кричать не может. Все сидят, не только не вмешиваясь, но будто даже и не замечают. Позже приходит фельдшер. «Кто тебя бил?» «Снар упала», — отвечает избитая. В этот же вечер проиграли в карты и саму Нагель, но выручил ее сука Васька Кривой. Он донес начальнику, и тот забрал Нагель ночевать на вахту. Штрафные командировки, как Парма Нироблага, в самой глуши тайги, считались часто и для стрелков, и для надзора тоже штрафными. Туда тоже слали провинившихся, а еще чаще заменяли их самоохранниками. Если нет закона и правды в лагерях, то уж на штрафных и тем более не ищи. Блатные куролесят там, как хотят, открыто ходят с ножами. Воркутинский земляной ОЛП 1946. Надзиратели прячутся от них за зоной. И это еще когда 58-я составляет большинство. На штрафлаге Джантуй близ Печоры блатные из озорства сожгли два барака, отменили варку пищи, разогнали поваров, прирезали двух офицеров. Остальные офицеры, даже под угрозой снятия погонов, отказались идти в зону.